Часть четвертая. Письмо 13. Написанное между 6 и 10 часами утра. Изобилие времени сделало письмо длинным. 6 часов утра. За окном на Кайзер-аллее еще темно. К тебе позвонить можно в 10:30. 4,5 часа, а потом еще 20 пустых часов. Между ними твой голос. Сижу в комнате моей болезни. Думаю о тебе, об автомобилях. Так смешней. Ты повернула мою жизнь, как червячный винт, шестеренку. Шестеренка же не может повернуть руля. В технике это называется необратимая передача. Необратима моя судьба. Солнце встанет 8:00. Без слова нельзя ничего достать со дна. Светлеет, но мне незачем кончать писать. Время принадлежит мне. Лившиц прав. На части расползлось мое бессонное письмо. Свяжем, прежде чем порвать. В богумильской легенде Бог хочет достать песок со дна моря. Но Бог не хочет нырять под воду. Он посылает черта и наказывает ему. Когда будешь брать, говори, не я беру, а Бог берет. Нырнул черт на самое дно, докрутился до дна, схватился за песок и говорит, не Бог берет, а я беру. Самолюбивый черт. Не дается песок, выплыл черт синим. Опять посылает его Бог в воду. Доплыл черт до дна, скребет песок когтями, говорит, не Бог берет, я беру. Не дается песок. Выплыл черт, задыхаясь, в третий раз посылает его Бог в воду. В сказке все делается до 3 раз. Видит черт, податься ему некуда. Не захотел он портить сюжета. Заплакал, может быть, и нырнул. Доплыл до дна и сказал, не я беру, Бог берет. Взял песок и выплыл. А Бог, из песка взятого со дна чертом по Божьему повелению, создал человека. Расхотелось дальше писать. Не нужны мне письма. Не нужна мне гитара. И мне все равно, похожа или не похожа моя любовь на необратимую передачу. Мне все равно. Я знаю, ты не положишь даже моего письма в коробку на правой стороне твоего стола. А вот и ответ Али. Ты пишешь о себе, а когда обо мне, ты упрекаешь. Любовных писем не пишут для собственного удовольствия, как настоящий любовник не о себе думает в любви. Ты под разными предлогами пишешь все о том же. Брось писать о том, как ты меня любишь, потому что на третьем «как» я начинаю думать о постороннем. Итак, мы подошли к середине необычной книги Виктора Шкловского «ЦОО или письма не о любви». И мне хотелось бы продолжить разговор об эмиграции Виктора Борисовича и о его окружении, об Апоязе, к примеру. Эмиграция Шкловского была скоропалительной и в значительной мере вынужденной. В Советской России он оставил не только своих личных друзей, он оставил единомышленников и коллег по делу, который он считал главным в своей жизни. Еще до революции вокруг Шкловского в Петрограде сложилось неформальное объединение филологов. Они назвали себя «Обществом изучения теории поэтического языка» или, сокращенно, «Апояз». Молодые ученые, впоследствии довольно известные, Осип Брик, Борис Ихимбаум и Юрий Тынянов, с энтузиазмом начали разрабатывать основы новой науки, формальной школы в литературоведении, без которой трудно представить себе мировую науку о литературе XX века. Апояз был неформальным сообществом, подобным союзам пушкинской эпохи, например, как легендарный Арзамас. После революции в голодном Петрограде Апояз пережил подлинный расцвет своей деятельности. Выходили книги, печатались статьи формалистов. А Апояз даже получил небольшую субсидию от государства. Понятно, что, оказавшись в Берлине, вдали от своих друзей и вдали от общества, которое он создал, Шкловский очень тосковал. И эту разлуку переживал тяжело. Книга Виктора Шкловского «ЦОО или письма не о любви» – это книга писем, откровений о любви, нелюбви и самом авторе Викторе Борисовиче Шкловском. Письмо 14. Оно написано в Россию. Из него ясно, что автор страдает навязчивой идеей. В письме говорится о том, как трудно, даже после открытия Эйнштейна, жить, не занимая ни времени, ни пространства. Кончается письмо выражением негодования на неправильность употребления местоимения «мы» в Берлине. Дорогие друзья, почему вы так мало пишете мне? Неужели вынули меня вы из своего сердца? Спасите меня от людей теней, от людей, выпряженных из оглобель, от ржавчины, от всей жизни, которая говорит мне одно – живи, но не занимай у меня ни времени, ни места. И еще говорит: вот тебе день, и вот тебе ночь, а ты живи в промежутках, только утром и вечером не приходи. Друзья мои, братья, до чего неправильно, что я здесь. Идите все на улицу, на Невский, просите, требуйте, чтобы мне разрешили вернуться. Во избежание неприятностей можно ехать по Невскому в трамвае. А сами держитесь за землю, друзья. Я связан с Берлином, но если бы мне сказали: можешь вернуться, я, клянусь опоязом, пошел бы домой, не обернувшись, не взявши рукописи, не позвонив по телефону. Мне запретили звонить. Что вы пишете сейчас? Починен ли провал в мостовой на Морской против Дома искусств? Лучше мертвым лечь в эту яму, чтобы исправить дорогу для русских грузовых автомобилей, чем жить бесполезно. А автомобилей в Петербурге много? Как издаетесь вы? Мы издаем довольно много. Только здесь «мы» – смешное слово. Одна женщина звонила мне по телефону. Я был болен. Поговорили. Сказал, что сижу дома. Она мне говорит, уже вешая трубку: «Мы сегодня идем в театр». Так как я только что с ней говорил, то не понял, кто же мы? Я болен. Да чего неверно? Мы – это я и еще кто-нибудь. В России мы крепче. Письмо 16. Алина же 4. О том, что она ничего не хочет. Милый, сижу на твоем нелюбимом диване и чувствую, что очень хорошо, когда тепло, удобно, не болит. У всех вещей сдержанный молчаливый вид хорошо воспитанных людей. Цветы же прямо говорят: мы знаем, но не скажем. А что они знают, неизвестно. Куча книг, которые я могу читать и не читаю. Телефон, в который я могу говорить и не говорю. Рояль, на котором я могу играть и не играю, люди, с которыми я могу встречаться, и не встречаюсь. И ты, которого я должна была бы любить, и не люблю. А без книг, без цветов, без рояля, без тебя, родной и милый, как бы я плакала. Свернулась я сейчас калачиком, и как истая женщина Востока созерцаю. Слежу за глупым повторяющимся узором печки. Нелепо подражаю чайнику, одну руку в бок, другую выгибаю, как носик, и радуюсь, что так похоже. Щурю глаза на чего-то дрожащий куст белой азалии. Ни о чем не мечтаю и не думаю. Милый, я тебя не обижаю. Пожалуйста, не думай, что я тебя обижаю. Я чувствую, что начинаю казаться тебе самоуверенной. Нет, я знаю, что я никуда не гожусь, не стоит на этом настаивать. Покупки лежат нераспакованные на столе. Еще недавно я пришла бы домой и разделась бы, чтобы померить новую ночную рубашку. А сейчас она лежит завернутой в бумагу. Аля. Итак, мы продолжаем наше знакомство с книгой Виктора Борисовича Шкловского «ЦОУ» или «Письма не о любви». Здесь нам потребуется комментарий нашего собеседника – литературоведа Александра Галушкина. Как мы уже говорили в других передачах, Аля, героиня книги, это Эльза Триоле, родная сестра знаменитой Лили Брик, многолетней возлюбленной и музе, спутницы Владимира Маяковского. Их семья, как и семья первого мужа Лили, Осипа Брика, были весьма состоятельны. Брики покровительствовали поэтам и художникам, сами постепенно принимая все больше и больше участия в литературно-художественной жизни. Салон Лили Брик был открыт левым художником и поэтом. Эльза же была несколько далека от этого мира и, кажется, не очень им интересовалась, хотя за ее сердце одно время боролся и Владимир Маяковский, и знаменитый русский ученый Роман Якобсон. Человеком литературы она станет только в Берлине, после выхода посвященной ей книги Цоу. Ну, а какова ее дальнейшая судьба? Старт был блестящим. Писательский дар открыл Горький, а дальше она уехала во Францию. Она стала женой сподвижницы Луи Арагона. Да, после своей первой книги, а ее первые три книги вышли в Советской России на русском языке, и писала она на русском. Она переехала во Францию и перешла целиком на французский. Все последующие сочинения ее написаны на французском языке. Связи ее с Россией не прерывались. Луи Арагон был крупным коммунистическим деятелем. Они часто приезжали сюда. Шкловский и Эльза встречались, значит, у разных общих знакомых и просто встречались. И переписывались позднее, помогали друг другу в литературных делах, в организации переводов своих книжек. Но это отношения уже скорее были профессиональные. Письмо 17-е. В нем развивается замечание Али о трансатлантических пароходах, говорится о танцах на палубе, автомобилях, Борисе Пастернаке, Московском доме печати и о нашей судьбе. Ты мне хорошо рассказывала про трансатлантический пароход, ведь я для твоих слов копилка. Ты рассказывала, что на таком пароходе все время чувствуешь, как он тянет. Трансатлантический пароход я не видел, но люблю его и понимаю. Должно быть очень хорошо танцевать на полу, который идет. Целоваться и думать, когда мысли немножко отстают от движения, как сердце при опускании лифта. Это похоже на мысли под музыку, но лучше. Похоже на разговор Долохова «Война и мир» под пение «Ах, вы сени мои сени», когда он не смог поссориться с товарищем. Рождается новый мир, новые ощущения. Еще не все их замечают. Нашу землю тянет куда-то на буксире. Твоя сестра сидела как-то в Доме печати в Москве. Было, вероятно, холодно. Много газетного народа. Она же сидела с Пастернаком, Борисом. Он говорил, как обыкновенно, слова бросал кучной толпой то в одну, то в другую сторону. И самое главное не было сказано. Самое главное слово. А сам Пастернак был таким хорошим, что я его сейчас опишу. У него голова в форме яйцеобразного камня. Плотная, крепкая, грудь широкая, глаза карие. Марина Цветаева говорит, что Пастернак похож одновременно на араба и на его лошадь. Пастернак всегда куда-то рвется, но не истерически, а тянет, как сильная и горячая лошадь. Он ходит, а ему хочется нестись, далеко вперед выбрасывая ноги. Пастернак сказал твоей сестре после многих непонятных слов: «Вы знаете, мы как на пароходе». Этот счастливый и большой человек чувствовал среди людей, одетых в пальто, жующих бутерброды у стойки Дома печати, что смешно и печально мелкой печалью, тягу истории. Он чувствует движение. Его стихи прекрасны своей тягой. Строчки их гнутся и не могут улечься, как стальные прутья. Набегают друг на друга, как вагоны внезапно заторможенного поезда. Хорошие стихи. Счастливый человек. Он никогда не будет одним. Жизнь свою он должен прожить любимым, избалованным и великим. В Берлине Пастернак тревожен. Человек он западной культуры, по крайней мере, ее понимает, жил раньше в Германии. С ним сейчас молодая, хорошая жена. Он же очень тревожен. Не из попытки закруглить письмо скажу. Мне кажется, что он чувствует среди нас отсутствие тяги. Мы беженцы. Нет, мы не беженцы. Мы выбеженцы. А сейчас сидельцы. Пока что. Никуда не едет русский Берлин. У него нет судьбы. Никакой тяги. Как отчетливо я это чувствую. Может быть, тебя привлекают чужие люди, англичане, американцы. Может быть, тебе скучно с нами. Потому что ты тоже чувствуешь это. И у тех людей есть механическая тяга. Тяга трансатлантического парохода, на палубе которого хорошо танцевать Джимми. Мы теряем своих женщин. Нужно уже думать о себе. Мы мужчины, двигатели внутреннего сгорания. Наше дело бурлачить. Тяга революции прошла. Для палубы у нас нет бальных башмаков. Письмо 18. О неизбежности и предсказанности развязки. В ожидании ее корреспондент пишет сперва о Гамбурге, потом о сереньком в полоску Дрездене и, наконец, о городе готовых домов в Берлине. Дальше речь идет о кольце, через которое продеты все мысли автора, о ночном пути его под 12 железными мостами и о встрече. И еще о том, что слова бесполезны. Совершенно спутался, Аля. Видишь ли, в чем дело? Я одновременно с письмами к тебе пишу книгу. И то, что в книге, и то, что в жизни, спуталось совершенно. Помнишь, я писал тебе про Андрея Белого и про метод? В любви есть свои методы, своя логика ходов, без меня и без нас установленная. Я произнес слово «любви» и пустил дело в ход. Началась игра. Где любовь, где книга, я уже не знаю. Игра развивается. На третьем или четвертом печатном листе я получу свой шах и мат. Начало уже сыграно. Никто не может изменить развязки. Трагические концы, минимум разбитое сердце, предсказаны романом в письмах. А пока расскажу только для себя, где происходит действие. Берлин трудно описать. Если описывать Гамбург, то можно сказать что-то о чайках над каналами, о магазинах, о домах, наклонившихся над каналами, о всем, что принято рисовать. Если описывать Дрезден, то, конечно, работы будет больше. Но есть выход, к которому в новой русской литературе часто прибегают. Возьмем какую-нибудь деталь Дрездена. Например, то, что автомобили в нем чистенькие и обиты внутри серой материи в полоску. Дальше все так просто, как для подъемного крана поднять одну тонну. Нужно уверять, что Дрезден весь серенький в полоску, и Эльба – полоска на сереньком, и дома серенькие, и Сикстинская Мадонна серенькая в полоску. Вряд ли это будет правильно, но зато убедительно и очень хорошего тона. Серенького в полоску. Но трудно описать Берлин. Его не ухватишь. Русские живут, как известно, в Берлине вокруг ЦОУ. Известность этого факта нерадостна. Во время войны говорили, как известно, немцы весной обыкновенно наступают. Как будто немцы наступают, как весна. Русские ходят в Берлине вокруг Гедахнихскирхе, как мухи летают вокруг люстры. И как на люстре висит бумажный шарик для мух, так на этой кирхе прикреплен над крестом странный колючий орех. Улицы, видные с высоты этого ореха, широкие. Дома одинаковые, как чемоданы. По улицам ходят дамы в котиковых пальто и в тяжелых кожаных ботах. А среди них ты в мышином пальто, отделанном котиком. Кругом по крышам длинных желтых зданий идут пути. Пути идут по земле, по высоким железным помостам, пересекают железные помосты, проходя по другим помостам, еще более высоким. Тысячи огней, фонарей, стрелок, железные шары на трех ногах, семафоры, кругом семафоры. Тоска, эмигрантская любовь и трамвай номер 164 завели меня сюда. Я долго ходил по мостикам над путями, которые перекрещиваются здесь, как перекрещиваются нити шали, проводимые через кольцо. Это кольцо – Берлин. Это кольцо для моих мыслей. Твое имя. Я возвращался часто ночью от тебя и проходил под 12 железными мостами. Идти далеко. На углу Потсдамерштрассе каждую ночь вижу всю одну и ту же проститутку в красной шляпе. Она напевает что-то, увидя меня, потом говорит на непонятном мне языке. Иду мимо, мне далеко. Что делать, товарищ в красной шляпе? На свете много разных зверей, все они по-своему славят и хулят Бога. Ты ныряешь на дно моря без слов и выносишь со дна моря один песок, текучий, как грязь. А я имею много слов. имею силу, но та, которой я говорю все слова, иностранка. Парадоксальное письмо, наполненное самоиронией и даже отчаянием. И не считает ли вообще Виктор Шкловский, тогдашний Виктор Шкловский, всю жизнь берлинской эмиграции некой пародией на жизнь? Недаром же существуют параллели с зоопарком. Возможно, вы правы, потому что, как я уже говорил, Шкловский тогда считал, что основная работа и основная его деятельность, она должна производиться на родине, в России. А берлинская эмиграция воспринималась как некий такой отраженный свет. А скажите, пожалуйста, Александр Юрьевич, вы были близки с Виктором Борисовичем Шкловским, вы были его литературным секретарем? Ну да, он был моим работодателем в 82-м, 84-м годах. Я работал у него литературным секретарем эти годы, последние годы его жизни. Насколько я знаю, поправьте меня, если я не права, ЦОУ выдержало целых 3 издания или больше? Оно выдержало даже больше изданий, было 6 или 7, 3 из них вышли в 20-е годы. 4-е, 5-е, 6-е, 7-е вышли уже в 70-е, 80-е годы. Это совершенно иной культурной и исторической ситуации.